Глава 1. Ставка командования экспедиционных сил Звёздной Лиги. Лутера, Охотница. Скопление Керенского, пространство кланов. 9 апреля 3060 года. Принц Виктор Ян Штайнер Девион медленно поднимался по ступенькам невысокого помоста на южном краю поля героев на краю Лутеры. Отчасти он делал это из уважения к мужчинам и женщинам, которые следовали за ним, отчасти из-за нежелания опережать их, пока они поднимались. Истинные победители на охотнице, командиры экспедиционного войска Змея, они пришли на охотницу и разгромили дымчатых ягуаров, нанеся им такой огромный урон, что Линкольн Озис, хан дымчатых ягуаров и Ильхан всех кланов, бежал с планеты, еще до того, как Виктор и его войско прибыли в систему. Прибытие Виктора закрепило победу. Его войска высадились и очистили территорию от оставшегося незначительного сопротивления клана на охотнице. Экспедиционное войско Змея было послано полностью уничтожить касту воинов дымчатых ягуаров. Они должны были стереть любую крупицу свидетельства их существования, и за исключением нескольких уцелевших монументов и воинов, которые бежали из системы вместе с Линкольном Озисом, экспедиционное войско безупречно выполнило свою миссию. Но победа досталась нелегко. За нее пришлось заплатить страшную цену, и тяжесть потерь тоже замедляла шаг Виктора. Ариана Уинстон, командир бригады наемников и Риданская легкая кавалерия, погибла вместе с лучшей частью своих людей. Бесчисленное множество людей погибло, которых Виктор никогда не видел и еще меньше имел шансов узнать. И среди них был Морган Хасик Девион, двоюродный брат и дорогой друг, человек, который взял на себя большую часть обязанностей после смерти отца Виктора. Морган возглавил Змею, но погиб от руки предателя, прежде чем корабли достигли охотницы. Виктор шагнул на последнюю ступеньку и повернулся спиной к строю воинов, стоящему напротив помоста. Когда каждый из командиров экспедиционного войска присоединялся к нему, он благодарил каждого, выражая сочувствие их потерям и восхищение действиями этих людей. Виктор упоминал подробности битв, через которые прошли их воины, чтобы они поняли, что он изучил все доклады, переданные ему при подлете прыгуна. «Я хорошо знаю, через что вы прошли, и я ценю это больше, чем вы можете представить». Когда последний из командиров, Эндрю Редберн, разорвал рукопожатие и захромал к предназначенному для него стулу, Виктор повернулся и зашагал к установленному посреди помоста микрофону. Был пасмурный и сырой день, и слабый бриз колыхал знамена и флаги полков, которые висели на разбитых статуях, окружающих груды изломанного камня, которые раньше были местом для парадов и праздников. Он взял паузу, опустив микрофон на удобную для него высоту, затем оглядел подразделение, выстроившееся перед ним. Перед отлетом экспедиционное войско Змея могло бы полностью заполнить площадь шеренга за шеренгой, жаждущих битвы воинов с горящими глазами. Теперь, после многих свирепых боев, подобных которым не видели с тех пор, как боевые роботы 6 веков назад вступили на поле сражения, змеи занимали меньше трети площади. Передние шеренги состояли из перебинтованных раненых, лежащих в кроватях, доставленных сюда из госпиталя, сидящих в креслах-каталках или опирающихся на костыли. За ними стояли воины, которые не получили физических ран, но им досталось не меньше. Некоторые из них, казалось, качались от дыхания ветра, как будто они могли каждый миг упасть от истощения. Распознать их униформу можно было только благодаря тому, что воины одного подразделения стояли вместе. Это позволило Виктору свести воедино и представить себе, как их полное обмундирование могло выглядеть в лучшие дни. Немало солдат надели элементы формы дымчатых ягуаров, добавив к своим комбинезонам военные трофеи. Виктор начал говорить, но осёкся. У него сдавило горло. Он на мгновение опустил взгляд, принуждая себя дышать через нос. Наконец он сцепил руки за спиной и снова посмотрел на выстроившихся воинов. «Слова не могут выразить, что вы здесь совершили, и они также не могут высказать вам мою благодарность. Вы сделали то, что никогда еще никто не делал, и так как вы сделали это, никому больше не придется делать что-то подобное. Ваши дети и дети детей не будут бояться дымчатых ягуаров, как мы боялись их. Они не будут ненавидеть, как мы ненавидели их. Они не будут убивать, как мы убивали их. Вашими усилиями это бедствие теперь в прошлом. Ваше мужество, самоотверженность, решимость никогда не будут забыты и всегда будут прославляться». Виктор раскинул руки. «Ваша миссия была страшна, и я знаю, что вы видели и делали кошмарные вещи. Эта война, которую вы вели, война, которую остальные из нас вели во внутренней сфере, навсегда останется с нами. Эту память мы не сможем разделить с теми, кто не был здесь, кто не смотрел в битве смерти в лицо, кто не видел гибель друзей. У них нет такой системы ценностей, чтобы понять нас. Это не их вина, что они не могут понять, но это памятник вашему духу, всему, что вы пережили и не сдались. Мы потребовали от вас выполнить долг для Звездной Лиги, для внутренней сферы, подобной которому никто никого не должен заставлять. Вы приняли этот приказ как ваш долг, и за это вы войдете в историю. Даже мы, сражавшиеся за возвращение обратной части внутренней сферы, не можем в полной мере понять, что вы здесь пережили». Принц указал на разные места, где были видны роботы, патрулирующие периметр. «Я могу сказать вам, что каждый из тех, кто пришел со мной, гордится вами больше, чем вы можете себе представить. Мы гордимся тем, что можем перенять вашу ношу, так что вы можете наслаждаться передышкой, которая досталась вам так дорого. Экспедиционное войско «Змея», ваша миссия выполнена». Скудные аплодисменты послышались из строя. Затем стали разрастаться, отражаясь эхом от зданий и горы на севере, когда командиры позади Виктора присоединились к овации. Виктор отступил от микрофона и полуобернулся назад, так что он мог видеть солдат и офицеров одновременно. Он тоже зааплодировал. Когда строй затих, Виктор смахнул неожиданную слезу и еще раз приблизился к микрофону. «Выполнив задачу, вы заплатили страшную цену. Как и все вы, я знал и любил многих, кто погиб здесь или по пути сюда. Вы, выжившие, не должны чувствовать вину перед павшими. Вы должны прожить свои жизни и превратить в реальность мечты погибших товарищей. Вы уже успешно осуществили одну мечту – разгромили дымчатых ягуаров. И вторую, вновь зажегший дух, который сделал Звездную Лигу сильной, защищающей все человечество от несчастий. Если бы Морган Хасик-Девион стоял здесь, я знаю, его сердце было полно гордостью за вас. Но ему было бы очень больно. И я думаю, также было бы очень больно вашим павшим друзьям, если бы вы позволили их смертям стать грузом, сковывающим вас. Делая это, вы отвергаете жертву, которую они принесли, жертву, которая позволит вам жить свободными. Именно этого они хотели для вас. Примите их гордость за вас, выживших, и присоедините ее к своей гордости за победу, и займите принадлежащие вам по праву места в истории внутренней сферы, как герои, которыми вы все являетесь.